Глава 20. Оцепенение сменилось зудом бессмысленной разрушительной деятельности. В ярости я металась по дому, грохая дверями и опрокидывая стулья. Скоро маршрут устоялся. По одной лестнице наверх, мимо спален, по другой лестнице вниз, через кабинет, гостиную, кухню, потом снова наверх и так далее, по кругу. Меня завертела безумная карусель, и на шестом витке душистый чай и аппетитный банановый кекс с миссис Мейс подступили к горлу, просясь наружу. Зажав ладонью рот, я бросилась в спальню, распахнула шкаф Фрэнклина и дала себе волю. Он увез лишь малую часть своего гардероба, а обувь так почти вся осталась на нижних полках. «Сукин сын!» — бормотала я, вытирая губы рукавом его нового кашемирового пиджака. Голова налилась неподъемной тяжестью и гудела, словно пустой котел. Подбадривая себя хриплыми выкриками «Подлец!», я зашла на седьмой круг. Где-то по краю сознания бродило подозрение, что веду я себя как полная идиотка. Но мысли упрямо не желали связываться, даже в простейшие логические цепочки. Я могла лишь передвигать ноги и твердить заклинания из ругательств. В очередной раз, ввалившись в кухню, я заметила телефон и потянулась к нему, но неловким движением смахнула на пол. Мучительный внутренний зуд толкал вперед, не давал остановиться. Телефон я подняла только на следующем витке карусели. Набрала номер Кэтлин. Длинные гудки быстро сменились щелчком, но меня подстерегало разочарование. «Привет! Вам нужны Кэтлин, Питер или Лора? Вы не ошиблись номером, но со временем промахнулись». Я уже была на лестнице. Спустя еще два круга и примерно 150 возгласов «Подлец!» снова оказалась в кухне и попыталась отловить Кэтлин на работе. Мимо. Я швырнула бесполезным телефоном в стену и опять заметалась по дому. Где-то на 13-м заходе меня подкосила боль в коленях. Я упала у лестницы, вползла на ступеньку и поднялась, цепляясь за перила. Остановить меня мог разве что пушечный залп. Хромая и спотыкаясь, я еще раз обежала дом. Ковры давно просятся в чистку, паркет требует циклевки, по углам перекатываются хлопья пыли. Сукин сын! Я ползла все медленнее, путаясь в собственных ногах. Полный отказ организма случился посреди гостиной, и я распростерлась на ковре. Неизвестно откуда взявшиеся щепки кололи бедра и живот, нос и рот забились сухой пылью. Долго я здесь не пролежу. Либо задохнусь, либо умру от жажды. Собрав остатки сил, я вернула себя в вертикальное положение и побрела в угол, к бару. С выбором не колебалась. Схватила непочатую бутылку Наполеона, 25-летней выдержки, предмет гордости Фрэнклина. Привалилась к спинке дивана и сделала изрядный глоток. Обжигающая жидкость легко преодолела наслоение пыли у меня в горле. Я снова приложилась к бутылке и вскоре перестала считать глотки. Когда уровень содержимого понизился на четверть, мутная волна бешенства улеглась. Я словно выбралась на свободу из душного глухого мешка и испытывала небывалое, головокружительное облегчение. Все позади. Наконец-то. «Поздравляю, с твоей шеи только что слезло 90 килограммов». Я бутылкой отсалютовала призраку Фрэнклина. Расположившись на диване, я энергично хлебала коньяк. Как все очевидно и просто. Наш брак был обречен давно. Теперь я это понимала. Да что там, понимала и прежде, только признаваться себе не хотела. На самом деле Фрэнклин бросил меня давным-давно. Он просто не решался уйти. Еще бы. Разве может идеальный супруг уйти от идеальной жены и матери? Очень любезно с моей стороны потолстеть чуть ли не в два раза. Вот он, долгожданный повод. Впрочем, не только для него. Мы оба с удовольствием кивали на мой лишний вес, не доискиваясь до настоящих причин разлада. Я провозгласила тост за крушение иллюзий и выпила дерьмо. Даже если бы я сбросила эти 40 килограммов, больше того, если бы я вообще их не набирала, что изменилось бы? Ничего. Где оно, начало, конца? Где его искать? Я всмотрелась в историю нашей совместной жизни. Ровная, гладкая, ни взлетов, ни падений. Точь-в-точь, та безнадежно прямая линия, что прочерчивает экран кардиографа, когда останавливается сердце. Я вяло сползла на пол. Коньячные калории, похоже, осели на веках. Едва хватало сил открыть глаза. Может, хватит? Лениво раздумывала я, не отлепляя губ от горлышка бутылки. За несколько глотков до дна вопрос решился сам собой, без моего участия. Я уронила бутылку, а следом за ней веки, голову и туловище. Очнулась я внезапно и в панике заметалась в кромешной тьме. Ослепла. От долгого соприкосновения с персидским ковром нещадно зудела щека. Подбородок был скользким и влажным, будто все это время я пускала слюни. Как я оказалась на полу? Я резко села и тут же поплатилась за это. Где-то в области правого незрячего глаза разорвалась шаровая молния, и я со стоном уткнулась лбом в колени. И тут раздался звонок в дверь. Я пьяно отмахнулась от него. «Ну ты, убирайся!» Если обхватить голову ладонями и постараться не дышать, боль вроде стихает, вот только этот трезвон. «Я слепая», — объяснила я, — «убирайся». Тишина. За дверью послышались неровные шаги. Глаза привыкли к темноте, и выяснилось, что я вовсе не ослепла, а просто наступила ночь. За окном тускло светил фонарь. К стеклу приникло чье-то лицо. «Фрэнклин, подонок, подослал бродягу, чтобы меня убить. Чукин сын, сукин сын!» В руках ночного гостя вырисовывался странный предмет. Не то гигантских размеров кирпич, не то чемоданчик. «Оружие! У него там оружие! Никто не станет в открытую ходить по улицам с пистолетом. Хотя, какой там пистолет? Скорее, гранатомет. Для пистолета такой чемодан ни к чему. Человек поскребся в окно. Миссис Аверс!» Судя по голосу, старова для киллера. «Есть тут кто-нибудь?» «Мистер Пейн?» От безмерного облегчения я вновь едва не пустила слюни. Он выдохнул с не меньшим облегчением. «Неужели для него так важно застать меня дома?» «Мистера Аверса сейчас нет дома!» Я нехотя приблизилась к двери, сжимая ладонями гудящие виски. «Мне что-то не здоровится!» В доме царила такая тьма, что разглядеть меня он не мог. Все же... Я инстинктивно одернула платье и вытерла подбородок. «Простите, я вовсе не хотел вас беспокоить, миссис Аверс. Уходить он не собирался. Прочь, Пейн, прочь!» «Мне правда нехорошо, мистер Пейн. Как бы вы ни заразились». Горло драло наждаком. Я нащупала на полу у дивана бутылку и прополоскала глотку остатками коньяка. Пейн по-прежнему стоял на крыльце. «Мистер Пейн, моя жена умерла сегодня». «Подождите». Выглядел он так же плохо, как и я. Мы сели в кухне. Мистер Пейн смотрел на свои руки, я на него, и не знаю, почему мне вдруг захотелось его накормить. Я заварила чай, вытащила овсяное печенье с изюмом. Пейн выложил на стол то, что я в потьмах приняла за чемодан, альбом с фотографиями. Узловатые пальцы ласково, будто спину преданной собаки, погладили кожаный переплет. «На самом деле я вас хотел повидать. Я читал, миссис Пейн, все ваши заметки». «Вы здорово пишете, весело. Она, когда слушала, всегда улыбалась. А в последней неделе у нее было не так-то много поводов для радости». Тут его прорвало. Руки затряслись, хлынули слезы. Пейн неловко зашарил по карманам, вытащил большой платок в белую и зеленую клетку. «Ну-ну!» Я гладил его поникшие плечи, бормотал какие-то бессвязные междометия. Он и не ждал разумных слов. Ему нужно было только сочувствие. Я с новой силой переживала сострадание. Это давно забытое чувство, такое простое и всепобеждающее. Наконец Пейн вытер лицо, высморкался и спрятал платок. «Понимаете, я никогда не просил для себя, только для...» Он осторожно открыл альбом. «Я и не сомневалась, что на первой странице увижу свадебное фото. Разве не так начинаются все семейные альбомы? Но Пейн с женой сумели вместе дойти до самой последней страницы, а вот это уже редкость в наши дни. Она красивая. Не то слово. Бывало, чем дольше на нее смотришь, говоришь с ней, тем прекраснее она кажется. В жизни никому не пожелала зла, не сказала ни доброго слова. Страница за страницей. Он перелистал передо мной всю их жизнь. Она не была легкой, безоблачной, но они словно не замечали ни бедности, ни трудностей. С началом болезни миссис Пейн альбом обрывался. Старик закрыл его, прижал ладонями. «Я не вправе ни о чем вас спросить, но, может, вы написали бы о ней в своей газете. Хоть несколько слов. Какая она была?» Я мягко накрыла его усталую в темных пятнышках руку своей ладонью. Обещать не могу, но постараюсь. Потом уточнила кое-какие детали, события, важные даты. Пейн отобрал несколько фотографий и тяжело поднялся со стула. «Похороны завтра. Я был бы очень благодарен вам и мистеру Аверсу, если бы я обязательно приду. Но мистера Аверса, к сожалению, нет». Уехал в Спрингфилд по делам. Подлец! Я проводила Пейна до самой ограды. Он ушел, унося с собой воспоминания и остатки печенья. По счастью, дежуривший сегодня в редакции Беллис оказался на месте. «Хочу дать в завтрашний номер маленькое эссе об одной женщине. Кто она? Просто больная старуха». «Старуха? И что? И больше ничего? Прикнешь мою статью? И все-таки она что-то совершила? Чудо, Беллис! Целых 40 лет оставалась единственной, любимой и желанной для своего мужа». Он присвистнул. «Все бы новости были такими. Тащи свое эссе Марлоу. Дам его на первой полосе. Спасибо. Принесу с утра пораньше. Надеюсь, успеешь к дневному выпуску». Я положила трубку и попыталась встать. Куда там? Во всем теле не осталось ни единой мышцы. Вдобавок меня преследовал собственный запах, пыльный и кислый. Я заставила ноги добрести до ванны. 6 плотных струй разом ударили со всех сторон. Снова и снова я намыливалась, терла себя губкой и смывала пену. Растертая кожа начала гореть. Я словно избавлялась от въевшейся в поры мерзости последних месяцев моего супружества. Упругие струи воды щекотали живот и бедра, смутно напоминая о позабытых ощущениях. Я усмехнулась. Может, почаще принимать душ? Или купить батарейки для нового 3-скоростного вибратора? Или позвонить Маку? Нет. По редакции упорно гуляли слухи, что у Мака появилась подруга. Дерьмо. Дважды дерьмо. Я переключила душ. Вкрадчивые поглаживания воды сменились мощными, сшибающими с ног потоками. В голове еще бродили остатки Наполеона, прорываясь наружу полузабытым мотивчиком. Вместе с непритязательной мелодией в памяти всплыли и дурацкие стишки. «Старый Пейн, очкастый дятел, задолбал ты нас, приятель! Трам-пам-пам! О, да! Так прощай же навсегда!» Откуда это? Ах да, любимая песня Фрэнклина. Его, не моя. Я выключила воду и ткнулась лбом в скользкую кафельную стену, припоминая идиотскую песенку. Может, я что-то напутала? Но в голову упорно лезли те же слова. Воочию виделось утро, когда песенка прозвучала впервые. Джейсон и Рики покатывались со смеху, слушая отца. С тех пор минуло несколько месяцев. Получается, дело Пейна разрешилось давным-давно. Почему же несчастные старики до сих пор не увидели своих законных денег? Неужели страховая компания столько времени выписывает чек? Я потянулась за полотенцем. Если дело закрыто, почему Фрэнклин ничего не сказал Пейну? Бред какой-то. Ладно, пускай страховку нельзя получить сразу. Но узнай Пейны, что деньги на подходе. Как бы это облегчило их жизнь? Наспех одевшись, я прошла в кухню и приготовила крепкий кофе. Что, если Фрэнклин боялся раньше времени обнадеживать Пейна? Хотел сначала получить деньги на руки. Пейн, наверное, кружил бы вокруг офиса Фрэнклина, дожидаясь своего чека. А тому такой поворот вряд ли понравился бы. Куда проще до поры до времени помалкивать о чеке и подкидывать Пейну деньжат из своего кармана. А может, адвокаты вообще обязаны все скрывать даже от клиентов до полного завершения дела? Или все проще? Фрэнклин... чтоб ему провалиться на выборах с разгромным счетом, получил деньги и просто-напросто забыл сообщить об этом Пейну. Протрезвей, Барбара! Фрэнклин, конечно, законченная дрянь, но не вор же он, в конце концов. Разве можно прожить с человеком 18 лет и не догадываться, что он вор? С чашкой кофе в руке я прошла к компьютеру. Монитор ожил, призывно замигал курсор. Писать, писать, писать! С сигарету бы... Пара затяжек и истерическое возбуждение переродится в душевный подъем. Сгодилось бы и пожевать чего-нибудь, но в доме не крошки. И за каким чертом я отдала Пейну все печенье? Творческий зуд становился невыносимым, но я попросту разучилась связывать слова в предложение. Без допинга. «Сядь, Барбара!» «Сейчас бы закурить». Пальцы нащупали телефон. «Задам несколько вопросов Фрэнклину. Где он?» «В Спрингфилде». «Ну да, как же». Объезжает кобылу с белым хвостом. Небольшое деловое совещание для двоих. Выставить себя одуревшей от ревности дурой? Не дождетесь, милые Фрэнки и Эшли. Я села за компьютер и быстро набрала заголовок. «Люсинда Пейн». План дальнейших действий созрел сам собой. За ночь напишу статью. Утром заброшу ее в редакцию и загляну в контору Фрэнклина. Сообщить его служащим о смерти их клиентки, миссис Пейн. А заодно... ненавязчиво пошарю в бумагах. Только во 2:00 ночи я рухнула в постель. Измочаленный, словно по мне, промчался табун лошадей на шипованных подковах. Сон никак не шел. Я металась по кровати, а в голове пульсировало: «Сукин сын, Фрэнклин, сукин ты сын!» Через полчаса я снова сидела за компьютером, разбирая заметки для будущих статей. Но одна мысль так и не выходила из головы. Почему Фрэнклин скрыл от Пейна правду? К 4 часам буквы на экране заплясали тарантеллу. Я выключила компьютер и еще долго сидела, опустошенная, глядя на погасший монитор. Помню, меня всегда поражала одна вещь. Как это алкоголики чувствуют, что допились до ручки? Много лет назад я делала репортаж о женщинах-алкоголичках. Так вот, каждая из завязавших абсолютно точно называла день и час, когда ее озарило. Все, хватит. Тогда я с ними не спорила, но в глубине души сомневалась. Неужели нечто подобное можно осознать столь ясно? Зря сомневалась. Однажды для любого из нас наступает миг откровения. Мама умерла. Сара Джейн тоже. Фрэнклин жив, но и он не вернется. И даже Барбары Аверс больше нет, потому что такой, как прежде, я не буду уже никогда. Настал час похоронить мертвых и вернуться к живым. Решительно оторвавшись от кресла, я поднялась на чердак и начала сносить одежду Сары Джейн в спальню. Когда сходила туда в пятый раз, ноги отказались служить, зато наверху не осталось ни единого шарфика. Едва переведя дух, я все перемерила, бросая на ковер вещь за вещью, и скоро по колено утопала в шелках и муарах. Шкафы по-прежнему ломились от моей прежней одежды, хотя вот уже несколько месяцев я не могла в нее втиснуться. Одеваясь поутру, я бегала на чердак. Но сколько себя не обманывай, именно гардероб подруги мог теперь выручить меня, а собственные тряпки давно уже сделались чем-то призрачным и нереальным. В тот достопамятный день, когда на мне впервые не сошлась молния ее платья, я едва не лишилась сознания. Впрочем, быстро нашла объяснение. Наверняка эту вещь Сара Джейн купила для встречи выпускников. По такому поводу она неизменно садилась на жестокую диету и сильно худела. Я давно уже не представляла, какой размер ношу, потому что Сара Джейн всегда выпарывала из швов предательские этикетки. Началось это еще в 5-м классе. Одна девчонка забралась тогда в ее шкафчик и раструбила по всей школе, какой размер носит моя подруга. Как-то я спросила Сару Джейн: если стесняешься своего размера, почему бы не похудеть? «Не стесняюсь я», — возразила она. «Вполне себе нравлюсь. Но терпеть не могу, когда кто-то сплетничает о моем весе и допытывается, почему я его не сброшу». С тех пор я никогда больше не касалась этой темы. И вот вещи Сары Джейн становились мне малы. Целый час я провела перед зеркалом, примеряя одежду и изучая свое отражение. Сара Джейн обожала пестрые узоры и оборки, в которых я выглядела совершенно по-дурацки. Ее любимые цвета — бежевый, персиковый, бледно-голубой — превращали меня в блеклую моль. Но я носила все это. Почему? В память об ушедшей подруге или в наказание? Я вяло высвободилась из последнего платья, темно-синего, с большим отложным воротником, точь-в-точь детский матросский костюмчик, и осталась с зеркалом один на один. «Значит, вот какая ты, Барбара. Привет! Это все еще ты?» Безвольно повисшие руки скрывали 10 сантиметров, а то и 15 на боках и бедрах. Чтобы быть предельно честной, я развела руки в стороны. Итак, раз, два, начали! Веки опухли. Глаза превратились в щелочки. Это ладно. Последствия попойки и недосыпа. Толстые щеки плавно перетекают в 2,5 яруса подбородков. Так, идем дальше. Мощные плечи, бычий загривок. По предплечьям гуляют волны рыхлой плоти. Нежные локти по-прежнему изящны, а вот запястья стали мясистыми, одутловатыми. Пальцы обрубки. Руки затекли. Я уронила их и повернулась боком. «Это что, мой живот?» «Немедленно втянуть!» Я напрягла мышцы до черноты в глазах, но безрезультатно. Грудь и прежде весьма скромная не стала пышнее, только отвисла и сплющилась 2 сдутыми воздушными шариками. Туловище казалось одинаково бесформенным, что спереди, что сзади. А бедра? Не бедра, а победный гимн необузданной плоти. Где-то среди этого буйства теряются впадины коленных чашечек, толстые икры, заплывшие щиколотки. Но есть же во мне хоть что-то привлекательное. У тебя прекрасные, вьющиеся от природы волосы, потрясающие глаза. Я похлопала набрякшими веками. Блестящие, ухоженные ногти и очаровательные ушки изящной формы. Самовнушение потихоньку действовало. Мое отражение заметно приободрилось. Я заговорщицки подмигнула ему. «Ты умна, талантлива и, к тому же, в ладах с компьютером. Может, это и немного, но это ведь только начало». Одежду Сары Джейн я запихала в несколько огромных пакетов по пути в редакцию, заброшу в приют для бездомных. Все свои элегантные наряды маломерки перетаскала на чердак. Если за год в них не влезу, избавлюсь без всякой жалости. Теперь в гардеробе одиноко болтались три мастерски сшитых платья самого простого покроя, творение личной портнихи Кэтлин. Часы пробили 6. На пробежку времени нет, но я все же улучила минутку, чтобы позвонить Кэтлин. «Слава богу!» — с чувством сказала она, узнав, что Фрэнклин смылся. «Ты как там? Держишься?» Я искренне уверила ее, что держусь. «Еще как!» Ее день был забит под завязку. Мы уговорились вместе поужинать завтра. Наконец я спрятала в портфель статью о миссис Пейн, уложила вещи Сары Джейн в машину и поехала в город. Над крышами расцветал новый день моей жизни.